Вы сильно ошибаетесь. Мне очень интересна и поездка, и наш разговор, — возразил Даяром и, поколебавшись, спросил. Вы пережили недавнюю тяжелую утрату? Что вас заставило так думать, — удивился русский. Даже не знаю. Что-то в выражении глаз, какие-то слова, и теперь вот это желание грустного одиночества. Индеец поступил бы так же. Но мне казалось, что европеец стал бы лечить душевную рану постоянным пребыванием на людях, шумной музыкой, выпивкой. Или, может быть, я составил неверное представление о европейцах? Мне думается, что есть разные европейцы и индийцы. С вами тоже что-то случилось, и вы бежали в тибетский монастырь? Да, началось с физических ран, с болезни и слабости, а потом я пробовал уйти от себя. Не удалось? Конечно. Но теперь я другой. Значит, вы не считаете грустное одиночество слабостью? Нет. До тех пор, пока вы собираетесь с мыслями и силами, обдумываете, как быть дальше после случившегося. Если же думать, что это навсегда, тогда вы ослабели. Я стал понимать это после испытания тьмой. Испытание тьмой? Что это? Русский достал странные длинные папиросы с черным всадником на твердой коробке, предложил Рамамурти и шоферу. Даяром отказался, а Сик осторожно принял свою и, закурив, впервые улыбнулся, поддаваясь дружеской, почти нежной внимательности геолога из дальней северной страны. Художник вдруг проникся таким доверием к Иверневу, что стал рассказывать свою горькую историю. Дорога ухудшилась, дожди порядком размыли шоссе, и машину сильно трясло, кренило на объездах рытвин. Русский, не обращая внимания на неудобство пути, не отрываясь, слушал Даярома, иногда поджигая гасшую папиросу. «Удачи вам! От всего сердца!» — сказал геолог, кладя свою руку на пальцы Даярома и крепко пожимая их. «И благодарю вас. Ваша история так удивительна, что мне казалось, будто дело идет совсем не о вас, а о каком-то особом человеке. Может быть, герое кинофильма или, скорее, старинной легенды. Хотел бы я быть на вашем месте». Ивернев замолчал и стал закуривать новую папиросу. «На моем месте?» — искренне изумился художник. «Конечно же, у вас ясная цель, твердое решение, прямая борьба. Вы можете биться за свою утраченную любимую, знаете, где найти ее, куда вести». «А вы не можете?» «Не могу. Ничего не знаю, и нет возможности узнать». «Какая-нибудь...» Хотя малая возможность всегда есть. Только принять решение и стойко держаться, — возразил Даяром.